берет мальчика на руки. «Меня стыдить нечего», — говорит она. «Сами постыдились». «Ты, Нюра, подпишись», — говорит Обножкин, тяжело дыша. «Вот здесь». Нюра смотрит в ведомость. Мальчик смотрит на меня. Шулейкин смотрит на Нюру. И Мария Филипповна смотрит на Нюру. И Виташа. «Нет», — говорит Нюра, — «50 не подпишу. На 30 подпишу, а на 50 нет». «Ты, Нюрочка, давай, давай», — подмигивает ей Мария Филипповна. «Нет», — говорит Нюра, — «на 30 подпишу». А мальчик вертится у нее на руках, и белые рыбки плывут куда-то за спину. Мы выходим на улицу. «Вот кулачка-то», — говорю я. «Какая же она кулачка?» — говорит Виташа. «Пять человек ее уговаривают, а она...» «Когда жрать нечего, не пощедришься», — говорит он шепотом. И оглядывается на остальных. Но остальные не слышат. У них колхоз с войны все не оправится. Мы идем по Васильевке. От дома к дому. Обножкина совсем одышка замучила. Он идет все медленнее. Все молчат. Не очень это веселое дело ходить вот так по дворам. «Словно побираемся», — говорю я Виташе. «Тш-ш-ш!» — он оглядывается. «Ты что, ополоумил?» Мы поднимаемся на крыльцо. И тотчас дверь распахивается. «Здорово, Настасья!» — сопит Обножкин. «Здорово, старый черт!» — говорит Настасья и ведет нас в избу. «Все ходишь? Все в карманы глядишь?» «Да что вы, Настасья Ивановна!» — говорит Мария Филипповна. «Не надо его обижать!» «Ты бы уж помолчала, пионерка брюхатая!» — говорит ей Настасья. Она стоит перед нами, маленькая, смуглая, давно уже не молодая. Руки на груди сложены. Мария Филипповна стоит красная вся. Действительно, живот уже заметно выпирает из-под пальто. И красный пионерский галстук выбился на воротник. «Умора», — шепчет мне Виташа, — «пионерка беременная». «Ты, стало быть, Настасья, знаешь, зачем мы к тебе?» — говорит Обножкин. «Уж мне ли не знать?» — говорит Настасья. «Первый раз, что ли, ты ко мне, старый черт, приходишь? Партизан!» Обножкин садится к столу, расправляет ведомость. «Ну что я тебе платить буду?» — говорит Настасья. «Ты подумал?» «Надо, Настя, подпишись, и все тут. А в 41-м, когда я тебя раненого прятала, ты в глаза смотрел», — говорит Настасья. «А теперь ты не глядишь». «Ну ладно, ладно», — бормочет Обножкин. «Стыдно тебе, да?» «Ты подписывай», — говорит Обножкин, и толстое его лицо словно плачет. Она подписывает, не глядя на лист. Мы прошли уже по 20 избам. Скоро и конец. Я иду по Васильевке, а лица мелькают передо мной, и пальцы, которые коряво держат ручки, и желтая помятая ведомость, по которой эти ручки бегут неохотно. Мы стоим на крыльце предпоследнего дома. Это маленький дом, в два окна. «Вот сейчас будет», — говорит Виташа. «Чего вы смеетесь, Виктор Павлович?» — горько говорит Шулейкин. «Ничего, мы старую уломаем», — говорит Мария Филипповна. А Обножкин тяжело дышит со свистом и молчит. И я молчу. Потом открывается дверь, и уже в избе я замечаю хозяйку. Она как грибок маленький, сморщенный. А у окна стоит мой ученик, Ваня Цыганков. Толстые губы его отвисли. Рыжие вихры разлетаются в разные стороны. Он покачивается на длинных своих ногах, как на ходулях. «В гости пришел Ваня?» — спрашиваю я. «А не», — говорит он, — «по делу? Я живу здесь», — говорит он. «Он с бабкой живет», — говорит мне Виташа. «Это бабушка его». А бабушка подходит ко мне. «Вы, деточка, учитель Ванин», — говорит она. «Он все про вас рассказывает. Любит он вас». Потом она поворачивается к Шулейкину. «И директора он любит. Все старается». Старается угодить, Ваня-то. Он сирота ведь. Тимофеевна, говорит Обножкин трудно. На-ка вот, подпишись. Что? Что ты, деточка, говорит бабка? Я ж неграмотная. Всякий год подписываешься, а тут неграмотная, говорит Обножкин и пальцем по столу постукивает. Вы подпишитесь, Анисья Тимофеевна, говорит Мария Филипповна. Не первый уж раз. Да что ты, деточка, торопится бабка. Из чего подписывать-то? Мне ведь сироту кормить. Что ты, миленькая? Врет, притворяется. Что это происходит? Какой позор, говорю я Виташе. Тш, ты потише, говорит он и оглядывается. Но все заняты бабкой. И тут вдруг срывается со своего места Ваня Цыганков, натягивает на ходу шапку и бежит к двери. Они все по домам сидят. Не работают, что ли? Что это у них ничего нет? Что это за колхоз такой? Или врут они все? Тш, ну и...